Святаго Духа. Святитель Митрофан, епископ Воронежский, был прославлен в лике святых в начале 19 века, а жил он за 100 лет до этого в начале 18 века. Ну, так на границе веков, конца 17, начало 18 века. Был он обыкновенным русским священником, в крещении получил имя Михаил. А когда умерла его супруга, как это часто бывало, он постригся в монахи. И через некоторое время был поставлен игуменом Макария Желтоводского монастыря. В те времена, да еще в более ранее, преподобный Макарий, это младший современник преподобного Сергия, был очень известен в России святой. Его этот монастырь, который основал преподобного Макария, посещал и царь Михаил Федорович, и, по-моему, даже Александр II. Я не помню, кто-то из наших царей тоже. Такой это был известный монастырь. И у него было много учеников. В своей жизни он 3 монастыря основал. Даже, в общем, положил начало даже 4. Вот. Но он недолго пробыл монастырем. А вот 3 просуществовало, и сейчас 2 монастыря возобновляются. И вот архимандрит Митрофан взялся хорошо за дело в этом монастыре, построил там Благовещенский храм, стал устраивать монашескую жизнь. Вот. И это заметили при дворе. И когда образовалась новая кафедра в городе Воронеже, туда его поставили на святительскую кафедру. Поэтому он как бы первый епископ Воронежский. В этом есть, так сказать, большой его подвиг. Потому что он пришел не на готовое место, а начинал с нуля. Там тоже он построил Благовещенский храм. Видать, так сказать, очень любил он этот праздник, это событие священной истории Благовещения Пресвятой Богородицы. И стал устраивать жизнь церковную, поставлять священников, учить народ. Сейчас-то Воронеж довольно близко, там, по-моему, меньше 500 километров, кто-то сел и приехал. А тогда это все-таки был далекий край. Итак, по милости Божией, по попущению Божьему, случилось, что и Петр Алексеевич, император всероссийский, именно там стал строить первый российский флот. И вот они оказались в таком близком общении. И, конечно, святитель Митрофан очень благотворно повлиял на необузданную натуру Петра. Вот, очень много в его таком поведении в отношении к церкви смягчил по своим таким кротким нравам. И святитель Митрофан, он и при жизни, как будто человек такой добрый, и сам вот так начало своего служения в церкви, он был простым приходским священником, и поэтому всегда был близок к народу. Потому что чаще всего архиереи, они берутся из монастырей, вот, монахами, и такой, ну, как бы приходской жизни не всегда знают. И бывает, даже молодыми людьми поставляются на кафедры, и вот, ну, нет у них опыта, бывает, ни исповеди, ни душепопечения. Вот, а святитель Митрофан, наоборот, как раз он, и происходя из белого духовенства, он очень хорошо понимал нужды народа, простых крестьян. Ну, потому что Русь, она была крестьянская. Даже перед революцией больше 80% народа у нас было крестьяне. Жили люди на земле, и вот он хорошо знал обычаи и нравы. Очень много он потрудился для того, чтобы устранить раскол. Вот, потому что вот это движение раскольническое было в 18 веке очень сильным. Потому что, ну, всегда народ-то у нас, ну и до сих пор, наверное, будет всегда. Ну и не только у нас, это повсюду, не надо думать. С точки зрения такой духовной, довольно темный. Поэтому шарахаются все время из стороны в сторону. То штрих-кодов начинают бояться, то пенсионные карточки, то другие говорят, что надо, не надо паспорта брать и всякие такие. И вот во время Петра такая же вот была штука, потому что старообрядцы, они говорят, что вот конец света наступил, а Петр ваш император, это вот настоящий антихрист. Вот так пригляделся, действительно. Был определенный строй души у русского народа, определенный порядок. И вдруг пришел какой-то император, который якшается там с немцами, с голландцами, бороду не носит, других всех заставляет брить бороды, какие-то вместо обыкновенных русских шапок какие-то треуголки вводит, армию одел в парики. Ну, представляете, вот сейчас бы Ельцин издал приказ армию в парики надеть, вот такие, завитые в буклями. Ну, скажем, ну, совсем уже старец рехнулся. Вот. И тогда то же самое было. Вот. Потому что сейчас-то еще мы можем в Европу съездить, там, посмотреть, как там что устроено. А тогда народ не знал, вдруг говорят, одеть парики. А там, а под ними там вши только заводятся под этими париками. Да еще там всякую косметику вводили, румяна там, там, ну, в общем, ужас, что было. Там духи появились, там чуть не по полведра на себя выливали, ну и так далее. Вот совершенно в такую страну, которая жила своим порядком, вот, и говорит, ну вот это же антихрист. Ну, ясно, что все переворачивает, что весь строй жизни. И старообрядцы, ну, вот это движение раз возникло, они пользовались этим, и очень многие уходили. И вот Святой Митрофан очень много как бы объяснял того, что это не совсем так, что даже если царь там что-то дурит, то это совсем не значит, что это прям вот это уже и есть последние времена. Каждый человек как живет своей жизнью, и его собственная смерть, это для него и есть последние времена. Как человек родился, все, последние времена. Ну сколько им там пожить? По статистике, мужчина 54 года, женщина 67. И вот последние времена, а потом помирать. Болезнь и смерть. Поэтому, в общем, особенно бояться нечего. Вот. Но ситуация была очень напряженная. Вот. Поэтому в Петре, в его деятельности было и кое-что и доброе. Он все-таки моря для России завоевал. Они сыграли определенную свою роль. Вот. Сейчас, конечно, все отдали. Как говорится, кроме северных морей у нас уже как бы ничего не осталось, там по маленькому кусочку, вот все. Там, то Петр за это воевал, а тут росчерком пера, все вроде, все его завоевания, все на смарку. Вот как в жизни бывает. И Петр, конечно, вот за своей погоней, за всем европейским, конечно, очень много такой вреда принес. И устранил и патриаршество, вот вместо этого на 200 лет священный синод, святейший синод церкви управлял. Там, конечно, люди были хорошие, все церковные, митрополиты, но все-таки вот канонический строй церкви был нарушен. И церковь превратилась в такое, в одно из ведомств. Каждый священник, он был еще как бы государственный служащий. Он нес функции ЗАГСа, должен был все регистрировать и так далее, и так далее. То есть церковь воспринималась как некий такой государственный институт. Вот. Так, конечно, быть не должно. Вот. Это вредит очень многому и, собственно, вредит до сих пор. Потому что каждый все хочет как-то в своих интересах, любой политик это использует. Даже Сталин, который уже практически церковь перед войной уже уничтожил, но и то, как война началась, стал ее в своих интересах тоже использовать. Хотя на самом деле, так вот, строго говоря, они должны нас оставить в покое. Что мы им дались-то? Вот мы живем, строим свои храмы, там, молимся, устраиваем там учебные заведения. Чего они к нам все эти привязанности-то? Не дают нам как бы жить. Но на то и щука, чтоб карась не дремал. вот такое от государства для церкви все 2000 лет постоянное искушение. Даже вот Христа распяли только с помощью государственной власти. Тогда вот Рим, это был в лице Понтия Пилата. И так это, собственно, никуда от этого не денешься. Эпохи меняются, мы стараемся церковно выживать, возникают какие-то новые формы. Вот. В чем-то соглашаемся, в чем-то защищаем ту власть, которая бывает в тех моментах, когда она бывает справедлива, а в чем-то спорим, иногда даже и до смерти. Вот святитель Митрофан тоже, он с Петром спорил, Петр устроил такой дворец там со всякими такими языческими скульптурами и позвал его освящать. А тот говорит, нет. Это вот, пока эту гадость не уберешь, вот этих всяких там теток с копьями там, языческих богинь, богов, то как же я буду это освящать? Нет, это противно Церкви Христовой. И что, приготовился уже сухари сушить, вот, или там голову отрубит, потому что Петр, он и голову мог снести, для него это не составляло большого труда. Вот, но все-таки сменил гнев на милость и покорился, смирился перед святителем Митрофаном. Из-за этого еще его и больше полюбил, и зауважал. Вот. Это очень такой замечательный пример. То, что каждый из нас тоже в своей жизни, проявляя, где надо разумную твердость, где это просто необходимо, когда речь касается самого сокровенного. А если есть возможность в чем-то уступить, так сказать, не лезть на рожон, то это тоже весьма необходимо. Вот. А святитель Митрофан это, такую помощь Петра доводил до того, что даже деньгами ему помогал. Потому что каждый архиерей, он обладает определенным количеством денег, потому что каждый приход обязан в епархию отдавать какую-то часть. Вот, для того, чтобы, ну, устраивать там богадельни, помогать бедным приходам, ну и так далее, разные такие программы. Вот, а святитель Митрофан деньги давал им даже на корабли, вот, чтобы у России был флот. То есть он был такой муж с государственным сознанием. Вот. Но самое главное, конечно, его вот так, не, такая большая доброта к людям. Вот поэтому его святитель Митрофан очень любили. И его могила стала местом паломничества. И люди молились ему после его смерти. И он уже после смерти сотворил массу чудес. Вот. И поэтому нет ничего удивительного, что его прославили и мощи обрели. И вот они почивают в Воронеже, некоторые у нас там бывали, а некоторые наши прихожане вообще родом из Воронежа. Так что это у нас такая связь. И я тоже, по милости Божьей, в прошлом году там бывал, в этой Воронежской епархии. Вообще Воронежская земля такая особенная, она много святых угодников произвела на свет. Хотя святитель Митрофан не оттуда был родом, но просиял во свете именно там. Поэтому будем ему молиться. И если кто не знает, святитель Митрофан имеет особую благодать вот при каких прошениях. Вот мы знаем, вот мы целителю Пантелеимону, так как он при жизни был врач, мы молимся о исцелении болящих. Там. Петру и Февронию, так как вот князь Петр очень любил свою супругу Февронию и даже ради нее оставил княжество. Вот. Мы молимся, когда есть какой-то разлад между супругами им. Вот. А святителю Митрофану молится, когда нужно устроить своих детей на учебу или в хорошее какое-то место, вот, чтоб, где бы они могли пользу принести, вот, когда есть какая-то нужда. И действительно, потому что святитель Митрофан, он имел сына, даже, по-моему, ни одного, ни одно дитя. Но вот о сыне точно известно, что он о нем как-то хлопотал и успешно это дело завершилось. И вот с тех пор люди прибегают в молитве, когда нужно, за кого-то походатайствовать, за какого-то молодого человека, чтобы, ну, благополучно поставить на путь истины. И святитель Митрофан всегда охотно склоняется на эту просьбу и сам молится Богу, и чаще всего бывает все устраиваемо, так сказать, благоприятно. Вот. Ну, как, многие из нас уже в этом убедились. Вот. Поэтому всех вас поздравляю с праздником, будем молиться, прославлять нашего святителя. Завтра будет потом парад, как я уже объявил. Спасибо.